Глава шестая. По здравому размышлению, я все-таки решил, что проведу последнюю загрузку в отсутствие нашего доброго доктора. Так-то, конечно, ему стоило бы поприсутствовать, однако я опасался, что, не обнаружив перед началом процедуры ампулы на положенном месте, он, в лучшем случае, закатит скандал и потребует объяснений, а в худшем, учитывая его угрозы, и впрямь отправится к директору. Отступать от цели, когда до нее остался всего один шаг, я не хотел, поэтому решил, что лучше сам все сделаю. Без ампулы доктор мне, по большому счету, не нужен. Ну а потом я честно все ему расскажу, ибо победителей, как правильно говорится, не судят. Процедуру решил назначить на утро следующего Санре, причем на раннее утро, сразу после завтрака, потому что в это время меня ни Лэн Нортон, ни кто-то другой точно не хватится. Касательно сроков я тоже все просчитал. Если все пройдет по плану, то если модуль не врет, на заключительный пакет данных мне потребуется почти 3,5 рейна. И этого времени с лихвой должно хватить и на то, чтобы закончить загрузку, и особенно на то, чтобы до обеда прийти в себя. Впрочем, я не исключал, что без стимулятора процесс может затянуться, но тогда хотя бы к ужину я точно успею очухаться и продемонстрировать всей школе, что жив и здоров. Отдельно мы обговорили с Эммой, что на будущее ей стоит запомнить состав ценного лекарства, а по возможности начать его синтезировать самостоятельно, поскольку эта штука действительно полезная, а мини-лаборатория, как я уже говорил, в нашем распоряжении давно была. Все оставшееся время до назначенного срока я провел в текущих делах и мелких заботах, без которых ни один день в школе не обходится. То домашку написать, то на медитацию сходить, то комнату убрать, то еще что-то надо было сделать. Распорядок дня строился таким образом, чтобы на лишние раздумья времени у курсантов почти не оставалось. Так что в этой ежедневной рутине я даже не заметил, как наступила пятница, то есть пару ре, и уже с предвкушением посматривал в сторону выходных, заранее готовясь к тому, что скоро мне предстоит пережить не самый легкий день. И, вероятно, не самую простую после этого ночь. В какой-то момент, правда, мелькнула у меня мысль и насчет Шанре, то есть субботы. Все-таки иметь в запасе целые сутки на восстановление было бы намного полезнее, чем уже на следующий день возвращаться к учебе. Но утром в Шанре у нас шли две пары, которые я по определению не мог пропустить. А если спускаться в подвал ближе к обеду, то велика вероятность, что я банально не успею собрать себя в кучу до отбоя. И вот это точно будет намного хуже, чем немного помучиться в ОДР. На крайний случай, если к началу новой недели я все-таки не восстановлюсь в достаточной мере, чтобы пережить грядущую физкультуру, то я решил, что выход все равно есть. Просто попрошу Эмму сломать мне какую-нибудь не особо важную кость. Скажу, что упал и уже по веской причине не явлюсь на занятия. Ну и заодно на пребывание в медицинской капсуле на законных основаниях напрошусь. А попутно сделаю еще одно важное дело и честно повинюсь перед доктором за то, что его обманул. О том, что что-то пошло не так, я начал догадываться уже вечером в пару ре, когда спокойно засел в библиотеку, чтобы почитать интересную книгу, а мой покой внезапно грубо потревожили. «Вот ты где, Гурта!» — с нехорошей улыбочкой выдал Эддард Босха, заходя в читальный зал в компании двух прекрасно знакомых мне приятелей и окидывая пустую комнату предвкушающим взглядом. Я его, к сожалению, вовремя не заметил, слишком увлекся чтением, но даже если бы и заметил, то выход из библиотеки был всего один, так что мы бы по-любому столкнулись. «А я-то все думал, где ж ты так подолгу пропадаешь? Брат сообщил, что тебя почти никогда нет на месте, то ты учишься, то гуляешь. А оказывается, вот где ты проводишь свободное время. Что читаешь? Надеюсь, что-то интересное. Не возражаешь, если мы рядом посидим?» «Возражаю», — ровно ответил я, не сомневаясь, что вопрос мне задали исключительно для проформы. Эдди, вот прям просилась для него именно эта имечка, а в ответ лишь широко улыбнулся, после чего в развалочку подошел к включенному терминалу, подвинул ногой соседний стул и сел почти вплотную ко мне, по-хозяйски закинув руку на плечо. «Отвали», — тут же отреагировал я резким движением, стряхнув чужую руку. «Да не дергайся, мелкий. Никто тебя не укусит. Мы же вроде как мириться пришли. Школа ведь драк не одобряет. Верно, парни?» «Мириться, да. Ученики должны дружить, а не враждовать», — радостно ухмыльнулись два рослых утырка, встав перед моей партой, и тем самым полностью перегородив обзор единственной видеокамере. «Ну что, сопляк?» — наклонившись, процедил мне на ухо Босхо, при этом сохраняя на лице безмятежное и даже доброжелательное выражение. «Уже наложил в штаны? Или еще только собираешься?» Я отодвинул стул и попытался встать. «Отвали, кому сказано!» «Сиди!» — силой надавил мне на плечо этот мудак, а потом сказал уже совсем другим тоном и погромче. «Ну что ж ты, Адре, куда спешишь? Мы ведь извиниться пришли. И, можно сказать, только начали!» Тихонько захрюкали подпевалы. «Тогда кончай быстрее и желательно где-нибудь подальше от меня», — огрызнулся я. «У Марине вон уроки бери. Ему в тюрьме скучно. Он, небось, обрадуется твоему появлению». «Ну что ж ты такой грубый, Гурта? Мы ведь к тебе по-доброму, по-свойски. Ну разве можно быть таким невоспитанным мальчиком?» Эдди последние слова буквально пропел, при этом прибольно ткнув мне кулаком в ребра. Хватка у этого козла тоже была железной, поэтому плечо у меня мгновенно онемело. Вот только сдаваться я не собирался. Кое-какие навыки от обучающего модуля уже получил, поэтому как только ощутил, что Босха потянул меня за военный мундир, тем самым заставляя тугой воротник врезаться в горло, одним движением сунул здоровую руку в карман, выудил оттуда стело и, использовав приятелей Босху вместо ширмы, со всего маха вонзил в лежащую на столешнице ладонь. «А-а-а!» — в голос взвыл Эдди, когда стальной наконечник прошил его лапу насквозь и с легким стуком вонзился в дерево. «Ах ты, мелкий ублюдок!» Я аж зубами клацнул, когда мне в затылок прилетела сочная оплеуха, после чего со всей дури шарахнулся носом о стол и залил его собственной кровью. Конечно, на пару мгновений меня все-таки оглушило. В ушах зародился и начал стремительно нарастать нездоровый гул, в глазах потемнело, слышать, что там еще орал Босха, я на какое-то время перестал, однако боли не было. Да и соображать я еще не разучился, поэтому, воспользовавшись суматохой, вырвал из руки Эддарда окровавленное стело и при первой же возможности вогнал его туда снова. Причем, если в первый раз меня прикрывали от камеры два недоумка, то теперь я был даже рад, что они кинулись оттаскивать от меня родовитого ублюдка. И мой удар со стороны выглядел уже не как превентивное нападение, а как закономерный ответ, который я со своим ростом и комплекцией мог дать взорвавшемуся, превышающему меня по массе почти вдвое, бугаю. «Ты!» — прорычал Босха, когда приятели все-таки сумели его оттащить. «Ты на меня напал! Ранил! Выкормыш Дайна!» «Что тут происходит?» Словно привидения материализовались в дверях два рослых охранника. Босха дернул плечом, заставив порядком побледневших друзей его отпустить, и, продемонстрировав окровавленную руку, ткнул пальцем в стело, которое я после последнего удара так и не выпустил из рук. «Он меня ударил!» «Сейчас разберемся», — не повели ухом бравые парни из охраны. «Живо за нами! К начальнику охраны бегом!» Босха прижал раненую руку к животу и, одарив меня многообещающим взглядом, первым вышел из читального зала. Следом, беспокойно переглянувшись, потянулись его друзья. Ну а последним шел я, наткнувшись в дверях на откровенно сонного, разбуженного громким шумом смотрителя. «Что тут происходит, Адреа?» — ахнул он при виде моего залитого кровью лица. «Терный милосердный, кто с тобой такое сотворил?» Я прижал ладонь к лицу. Стелок к тому времени у меня уже отобрали. «Не переживайте, Лайрорин, я в порядке». «Да где же в порядке? Ты только посмотри на себя! Эй, а вы куда его повели? И что это вообще такое?» «Драка, Лаир-смотритель», — вежливо оттеснил его один из охранников. «Не переживайте, мы во всем разберемся». «Но это же немыслимо!» — воскликнул он нам вслед. «Трое на одного? Да какая же это драка? Это попросту избиение!» Я в ответ только тяжело вздохнул. «Ну да, немыслимо, наверное. Но во всех мирах и во все времена встречаются ублюдки, которые искренне верят, что по праву рождения имеют право издеваться над слабыми. Я же только что наглядно доказал, что подобные вещи никогда не остаются безнаказанными». Кабинет начальника охраны располагался на первом этаже административного здания, куда нас четверых и привели под конвоем, как злостных преступников. Когда Лэн Даорн еще только занял кресло директора, нам нового начальника охраны даже представили. Его звали Лаир Торно, и выглядел он, прям скажем, не особо презентабельно для своей должности. Невысокого роста, сухой, седой как лунь, аккуратно одетый, с виду милый и симпатичный старикашка. Однако, когда нас после короткого доклада втолкнули в его кабинет, он глянул в нашу сторону так, что не только мне, даже Босха разом расхотелось пререкаться. Не знаю, как он, но, оказавшись рядом с детком, я как-то разом почувствовал себя уязвимым и поневоле сравнил сухонького, вечно невозмутимого старичка с каким-нибудь известным и многоуважаемым мастером боевых искусств. Честное слово, ему только длинной бороды не хватало, эффектного кимоно, да затейливой прически, чтобы сойти за знаменитого японского мастера. Ну и висящей на стене катаны, конечно, которая дополнила бы этот образ просто идеально. Едва взглянув на мою залитую кровью физиономию и на с достоинством держащегося Босха, за спиной которого беспокойно переминались оба приятеля, он молча достал из кармана небольшой прибор, похожий на обычный сотовый, и, не глядя, коротко в него бросил. «Лендиректор, вы не могли бы уделить мне немного времени? У нас тут нестандартная ситуация. Думаю, вам стоит это увидеть». Буквально через 10 мэнов мы уже стояли в кабинете Лена Даорна, и тот, точно так же, как Лаир Торна недавно, оценивающе нас оглядел. «Любопытная компания. Курсанты, я жду ваших объяснений». «Простите, лендиректор, это было недоразумение». Немало не смущаясь, взял слово Эдди. «Мне очень жаль, что так вышло. К моему огромному сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Боюсь, это я виноват, что Лангурта выглядит столь плачевно. Поэтому прошу простить меня и назначить за мой проступок достойное наказание». После этих слов не только я. Даже приятели Босха уставились на него, как на ненормального. «Что же вы сделали, курсант?» — спокойно осведомился Лэн Даорн. «Я его ударил, Лэн». «За что?» «Он поранил мне руку», — поколебавшись, признался Эддард и, словно невзначай, вынул из-за спины окровавленную ладонь, с которой на пол до сих пор потихоньку капала кровь. Лэн Даорн плавно обратил взгляд в мою сторону. «А вы что скажете, Гурта? Вы действительно напали на коллегу первым?» Я, видя, что на столе работает прекрасно известный мне маготехнический прибор, хмуро кивнул. «Да, Лэн». «Чем, если не секрет?» «Обычным стело. Больше ничего под рукой не оказалось». «Зачем же вы это сделали, курсант Гурта?» Все еще на удивление спокойно осведомился директор, неотрывно глядя на мое залитое кровью лицо. «Трудно сказать. Они ведь пришли с миром». Неожиданно усмехнулся я. «Раньше нам доводилось конфликтовать, Лэн, но с недавних пор, полагаю, Лэн Босха устыдился своих прежних устремлений, взялся за ум и пришел извиниться, а я, как видите, его благородный порыв не оценил». Лэн-директор мельком покосился на начальника охраны. Тот, в свою очередь, едва заметно кивнул, после чего Лэн Даорн открыл какой-то файл на компьютере, полистал что-то, внимательно изучил. Хотя чего там изучать-то? Вся ситуация уложилась в мэнов 5 от силы. И если посмотреть записи с видеокамер, то получалось, что ко мне и впрямь пришли со всей душой. Чуть ли не с хлебом солью. Босха даже голос старательно держал спокойным и участливым. Но, может, лишь совсем чуть-чуть переиграл, тогда как все его ухмылочки и многозначительные перемигивания его приятелей и утырков видел только я. И лишь я мог слышать, что этот недоумок цедил мне над самым ухом. «Скажите, курсант Гурта, вы признаете свою вину и то, что вы умышленно травмировали другого ученика?» — поинтересовался Лэн Даорн, когда закончил изучать доказательную базу. Я, не глядя в сторону Босха, пожал плечами. «Ну а что мне еще оставалось?» «Конечно, Лэн. Вы ведь знаете, какая я неблагодарная сволочь». «А вы, Лэн Босхо, подтверждаете, что ваш удар стал лишь следствием первоначальной агрессии Лэна Гурта?» «Подтверждаю, Лэн, и повторяю. Я отреагировал излишне эмоционально, не рассчитал силу и готов понести за это наказание». «Лэн Наро, Лэн Одвин, вы готовы подтвердить слова курсанта Босха?» «Так точно, Лэн. Гурта начал первым», — нестройно отозвались утырки. «Курсант Гурта, вам есть что еще сказать по этому поводу?» Под пристальным взглядом Лэна Даорна я отрицательно мотнул головой. «Что ж, значит, разбирательство окончено». Впервые за все время разочаровал меня новый директор. «Курсант Босха, за чрезмерное применение силы в отношении заведомо более слабого соперника вам полагается штраф в 10 баллов и месяц исправительных работ на школьной кухне. Что же касается вас, курсант Гурта, мне нужно подумать, как вас наказать. Остальные свободны, можете возвращаться к своим делам». Когда посторонние друг за другом вышли, оставив меня один на один с Леном Даорном, Директор поставил локти на стол и, переплетя пальцы, задумчиво на меня уставился. Я терпеливо стоял. Ждал, время от времени шмыгая разбитым носом. Эмма, конечно, там все подлечила. Кости, как и раньше, не были повреждены, но отек меня снова ждал довольно приличный. Только-только успел прежний сойти, как, нате вам, еще один сделали. И ходить мне, наверное, с ним теперь долго. «Что же мне с вами делать, курсант?» Тяжело вздохнул директор, когда я уже решил, что ни слова от него больше не дождусь. «Почему вы промолчали? Почему не сказали, что на драку вас умышленно спровоцировали?» Я глянул вниз, на пол, на который уже успела накапать небольшая лужица крови, и неопределенно дернул плечом. «Что с вами не так, курсант?» — тем временем задал новый вопрос лэнд-директор. «Разве вы не ищете справедливости? Вам не хочется наказать недоброжелателей, которые откровенно нарывались на драку?» Я мельком на него покосился. «Курсант Босха не слишком хороший лицедей», — подтвердил мое предположение директор. «Ему не очень хорошо удается скрывать свои истинные эмоции, хотя формально все выглядит именно так, как он сказал. К вам подошли с извинениями, вы отказались их принять». «Считаю, что имею на это право, Лэн», — наконец буркнул я. «Может быть и так. Но калечить, как мне кажется, за это чрезмерно». «Я действовал по обстановке, Лэн». «Неужели?» — прищурился мужчина. «И как же вы оцениваете случившееся? Какова ваша оценка обстановки, которая вынудила вас на применение силы?» Я тихонько вздохнул. Босх держал меня за мундир. На камере этого не видно, но очень скоро мне стало бы нечем дышать. Сценов через 20 я, вероятно, потерял бы сознание, однако я не мог оставаться беззащитным против троих противников, поэтому начал действовать. «Откуда вы знаете, что там есть камера, курсант?» — обманчиво ровным голосом поинтересовался лэнд-директор. «Вообще-то их там теперь две, и одна, о чем Босха явно не знал, являлась скрытой. Вот она-то вполне могла зафиксировать наше положение со спины, однако Лэндаорн ничего на эту тему не сказал и сделал вид, что второй записи попросту не существует. Раньше камера всегда висела над дверью, Лэн», — подумав, исправился я. «Потом ее демонтировали, но в том месте теперь краска другого оттенка. Когда на стену падает свет, она немного бликует, поэтому я подумал, Лэн, что это просто новая модификация. Хотя, быть может, я и ошибся». Он несколько мгновений смотрел на меня с таким видом, словно пытался понять, что именно творится у меня в башке, а потом с новым вздохом встал, отошел к окну и, сложив руки за спиной, неспешно уронил. «Вы очень странный молодой человек, курсант Гурто. Вы молоды, но при этом весьма не глупы. Вы живете по четко продуманному плану, однако умеете быстро приспосабливаться и уверенно находите выходы даже из очень непростых ситуаций. Сегодняшняя драка в этом плане весьма показательна. Вы ведь даже о помощи никого не попросили. Вы знали, что буквально за стеной находится взрослый, но не захотели крикнуть. Почему?» «Так действительно прокол. Может, я просто не смог, Лэн?» — осторожно предположил я. — Вдруг у меня от злости дыхание перехватило? — Возможно. Злость, как и страх, порой довольно сильно влияют на наши поступки. Однако в отношении вас у меня сложилось иное впечатление, курсант. Скажите, если вы с самого начала понимали, что конфликт неизбежен, если вы знали о камере и предполагали, что ваше поведение будет выглядеть сомнительно, если могли позвать на помощь, но даже после появления охраны так и не раскрыли рта. Скажите, я правильно понял, что вы предпочли не оправдывать свой поступок, а плыть по течению? Посмотреть, как говорится, куда кривая выведет?» Он повернулся в полоборота и окинул меня еще одним внимательным взглядом. «Почему, Лэн Гурто? Раньше вам это не было свойственно. В то же время вы даже сейчас слишком спокойны для человека, во второй раз оказавшегося под ложным обвинением. И вы совсем не были удивлены ни предыдущим разговором, ни нынешним. Более того, складывается впечатление, что вы не просто смирились с поражением, а смолчали лишь потому, что даже в столь двусмысленной ситуации решили найти для себя какую-то выгоду». Мы пересеклись взглядами, и я почувствовал, что действительно начинаю уважать этого человека. Ох, непростой вояка пришел на должность директора школы Гонратая. Совсем непростой. Я вроде и сам дураком не был, но он все равно сумел меня просчитать. Более того, сделал очень даже правильные выводы, однако озвучил их не при всех, а вот так, тет-а-тет. Как будто видел и понимал гораздо больше, чем хотел показать. Больше скажу. Сегодня я действительно решил промолчать, потому что не видел для себя в этом большой угрозы, но при этом получил редкую возможность выяснить кое-что важное. И я действительно хотел посмотреть, как будет развиваться ситуация, в которой, как когда-то, я представал перед начальством в роли преступника. Наверное, после Марине я стал чересчур осторожен, поэтому прежде чем однозначно записать нового директора в категорию хороших людей, хотел убедиться, что он того стоит. Он с первого дня произвел на меня неизгладимое впечатление. Был слишком хорош, чтобы не иметь ни одного, пусть даже крохотного изъяна, и я искал эти изъяны. Я просто не мог его лишний раз не проверить, а заодно посмотреть, как он будет разруливать ситуацию с наследником младшего рода, которого даже мерзавец Марине в свое время нагло покрывал. Эдди и его младший брат Айрд ведь не просто какие-нибудь там захудалые аристократики из далекой северной провинции. Нет, за ними стоял достаточно сильный и многочисленный род. Немалые деньги, связи. Не знаю, правда, почему сразу два представителя из этого рода учатся именно в этой школе. Однако на это точно была причина. Иначе ни Эддарда, ни Крепыша тут попросту не было бы. И вот сейчас я стоял, смотрел на так же пристально изучающего меня мужчину и понимал, что мое первое впечатление об этом человеке все-таки было верным. Так что если он и сейчас поступит правильно, то я действительно начну его искренне уважать. «Знаете, курсант, почему сегодня я отмерил курсанту Босхо такое мягкое наказание?» — неожиданно поинтересовался он, так и не услышав ответа на предыдущий вопрос. Я медленно покачал головой. «Никак нет, Лен. Если бы вы сегодня были со мной честны и продолжили за себя бороться, это наказание стало бы максимально жестким. Однако вы отступили, курсант. Предпочли уйти в тень, тем самым подарив своему противнику преимущество, и он это запомнит. Будьте уверены. Поэтому сегодня, несмотря ни на что, вы все-таки ошиблись, курсант. Поступились принципами и сошли с пути ради получения мнимой выгоды». «Она не мнимая, Лендаорн», — спокойно ответил я. «Я выяснил все, что хотел, и это намного ценнее вашего порицания или несправедливо потерянных баллов». «Вы свободны, курсант Гурту», — отвернулся директор, так и не озвучив положенного мне наказания. «Благодарю вас, Лен», — тихо ответил я и, отдав ему честь, с достоинством удалился. Этот разговор оставил у меня в душе необъяснимое ощущение незавершенности. Вот вроде мы и все друг другу сказали, а все равно казалось, что я чего-то недопонял, или же что Лен-директор чего-то недоговорил. Я всю субботу с разных сторон анализировал его слова, но так и не смог прийти к какому-то однозначному выводу. Утром в Санре отчего-то испытывал подспудное беспокойство, как будто чего-то не учел, упустил из виду, не заметил что-то действительно важное. Однако время для последней загрузки уже подошло. Сомнения и лишние колебания тут были неуместны, поэтому, выкинув посторонние мысли из головы, я вышел из комнаты. Но в последний момент отчего-то передумал завтракать, и пока остальные торопились на перекус, целеустремленно двинулся в библиотеку. Причем шел спокойно, никого не трогал, благо в это время ученики собрались в столовой, и школьные коридоры были пусты. Однако вскоре оказалось, что, несмотря на раннее утро, в этом районе все равно кто-то бродит. Более того, получив сообщение от Эммы и увидев достаточно крупную ауру, я поначалу ее не узнал и решил, что это был обычный ученик. Ну, мало ли, кому еще понадобилось прогуляться с утра пораньше. Небось, во владение клену Орину и старшекурсники хотя бы раз в год заглядывают. Однако, когда я завернул за угол, то обнаружил, что впереди меня поджидает вовсе не старшекурсник, а школьный охранник. Один из тех, что два дня назад отводили меня к Лаиру Торна после драки с Эддардом. Более того, при виде меня он явственно встрепенулся и, недвусмысленно загородив дорогу, демонстративно сложил руки на груди. «Рано встаете, Лен Гурта», — скупо заметил он, стоило мне приблизиться. «Кто рано встает, тому обычно везет», — после короткой запинки перефразировал я известную в моем мире поговорку. «Сейчас время завтрака, курсант. Вам нужно быть совсем в другом месте». «Благодарю, я не голоден. Можно я пройду?» «Боюсь, что нет, курсант», — спокойно ответил охранник. «Библиотека закрыта. У вас сегодня свободный день, поэтому советую вернуться в свой корпус». «Закрыта библиотека?» — опешил я. «Это еще почему? Раньше в школе по выходным читальный зал ни разу не закрывали». «Блин, ничего не понимаю. Ну не могло такого случиться, что прямо сейчас и прямо сегодня кто-то решил ограничить мне доступ к подвалу. Именно в тот самый день, когда мне предстояла чрезвычайно важная процедура, к которой я целеустремленно шел столько времени. Да ну нафиг! Даже по закону подлости таких совпадений не бывает. Может, вы подскажете мне, Лаир, от кого и по какой причине вы получили такое распоряжение?» Все еще вежливо, старательно сдерживая охватившее меня раздражение, поинтересовался я. «Проверка», — небрежно пожал плечами остановивший меня парень. «Велено никого в библиотеку не пускать. Распоряжение директора». У меня вдруг спину осыпало морозом. «Черт возьми! У меня же там находится не по уставу работающий модуль со всеми данными по загрузкам на главной панели. Да фиг с ним модулем. У меня там перегоревший найт в бутылке припрятан. И уж кто-кто, а обладающий нейнитовым чипом директор с первого же взгляда поймет, какое сокровище попало ему в руки». «Йо-о-о!» мысленно простонал я, едва представив, что будет, как только Лэнда Орн доберется до моей заначки. «Мало того, что это будет ЧП. Мало того, что всю школу перетряхнут сверху донизу, так еще наверняка и допросы пройдут, начиная со старика Орина и заканчивая всеми, кто в последнее время мог посещать читальный зал. Да, быть может, мне крупно повезет, и строгое начальство не захочет залезать в подвал, а если и полезет, то спишет все непонятки на происки старого директора». Но мне в такой исход почему-то слабо верилось. Лэнда Орн просто не мог не прошерстить библиотеку до самого последнего уголка. И в оба подвальных помещения он не мог не заглянуть по определению. Более того, увидев следы на полу и явные признаки присутствия посторонних, он наверняка с лупой там все исследует. Каждый модуль ощупает, обнюхает, поэтому непременно отыщет мою заначку. А с учетом того, что я, считай, каждый день там тусуюсь, того, что кроме меня библиотека нафиг никому не сдалась, с учетом того, что не так давно я сам намекнул директору на свой интерес в подвале. К тому же и бутылку я доставал совсем недавно. На ней остались отпечатки моей ауры. «Эмма, мы обязательно должны пробраться туда раньше!» — воскликнул я, прекрасно понимая, что со мной будет, как только емкость проверят. «Эмма, милая моя, выручай!» Неожиданно загораживающий мне дорогу охранник пошатнулся и, закатив глаза, без единого звука грохнулся на пол. «Путь к библиотеке свободен», — спокойно сообщила подруга. Я уже не колеблясь, со всех ног кинулся в читальный зал, по пути попросив ее временно испортить камеру и маячок на браслете. На полном ходу ворвался внутрь, пулей пролетел через весь коридор, краем глаза заглянув за ближайшую стену и убедившись, что старик Орин еще не покинул постель. Дернув задвижку, рванул на себя узкую дверь, за которой скрывалась винтовая лестница. Кубарем по ней скатился, прямо на ходу услышав от подруги подтверждение, что замок на двери снова исправен. Запыхавшись, вихрем ворвался в запыленное хранилище и, вытащив из брюха одной из мертвых машин свое сокровище, заметался взглядом по сторонам. «Черт, черт! Куда бы его деть, чтобы даже при самом обстоятельном обыске не нашли?» Неожиданно мой взгляд упал на дверь, ведущую в книжное хранилище, и меня очень своевременно осенило. В наглую, пользуясь способностями Эммы, я взломал замок, ворвался внутрь, торопливо подыскивая подходящее место, а потом увидел на одном из стеллажей старый-престарый свиток и, недолго думая, запихнул бутылку в него. Свиток после этого угрожающе распух, поэтому мне пришлось поглубже запихать его между книгами и прикрыть какой-то бумажкой. После этого я также быстро выбежал из комнаты, попросил Эмму закрыть оба замка. Со всей доступной прытью кинулся вверх по лестнице, торопясь успеть до того, как вырубленный подругой охранник начнет приходить в себя. Но тут услышал сверху голоса и замер. «Вы уверены, что слышали постороннего?» — донесся до меня ровный баритон Лэна Даорна. «Да, Лэн директор, кто-то промчался мимо моей комнаты и даже здрасте мне не сказал». «Куда он мог пойти? В читальный зал? В комнату отдыха? В уборную?» «В зале чисто, Лэн», — доложил начальству какой-то излишне ретивый охранник. «В уборной чисто!» Следом за ним отозвался и второй, заставив меня попятиться вниз по лестнице, спешно переключаясь на второе зрение. «Черт, да тут целая толпа! Мимо по-любому не проскочишь!» «Других комнат здесь вроде и нет», — сокрушенно вздохнул вышедший из своей каморки Лаир Орин. «Ну, разве что вы под мой диван залезете или заглянете в шкаф». «Тут тоже никого, Лэн», — бодро отрапортовал еще и третий голос, и вот я форменным образом осознал, что попал. «Черт, черт, черт! Ну почему Лэн Даорн не мог прийти сюда всего на четверть Рейна позже?» «Проверьте подвал», — велел тем временем директор, и я, стараясь ступать как можно тише, спустился вниз до конца. А потом прикусил губу и взглянул сперва на одну, а затем и на вторую дверь, которую были в коридоре. Поначалу я понадеялся, что среди старых книг меня, возможно, искать не будут, особенно если обнаружат исправный и закрытый замок, однако полной уверенности в этом, к сожалению, не было. А вот помещение с модулями было проходным, поэтому если я сумею быстро-быстро открыть дверь, проскользнуть в самую щелку, а потом удрать через другой выход, прежде чем кто-то сообразит, что он там вообще есть. Блин, и зачем я, придурок, так рано его закрыл? Впрочем, какая разница? Если бы дверь была открыта, то во время закрытия она все равно заскрипела бы на весь подвал. Тьфу. Но делать нечего. По-быстрому взвесив варианты, я велел Эмми активировать замок на хранилище и всего на пару сценов приоткрыть скрипучую дверь. Подруга, как всегда, проворно починила замок. Я, непроизвольно сжавшись от раздавшегося скрипа, быстрее молнии прошмыгнул внутрь, слыша, как дверь все с тем же устрашающим визгом встает на прежнее место. Почти сразу после этого на лестнице послышались торопливые шаги. Кто-то, уверив стремительно закрывающуюся щель, громко позвал директора по имени. Я в это время со всех ног ломанулся к другой двери, уже не думая, как много следов после меня остается в густо покрывающей пол пыли. А уже почти отдав приказ Эмме открыть вторую дверь, услышал из коридора, но не того, что сзади, а от того, куда хотел выскочить, еще один голос. Увидел маячащую вдалеке чужую ауру и судорожно сглотнул. «Замуровали!» «Фиксируется приближение субъекта, завхоз», — подтвердило мои наихудшие опасения Эмма. «Может вырубить его, как охранника в коридоре?» «Фиксируется приближение четырех новых объектов», — сообщила еще менее радостную весть подруга, а следом я и сам увидел, что дело плохо. «Сможешь их усыпить?» — без особой надежды спросил я, глядя на ауры пятерых разумных, целеустремленно двигающихся к моему убежищу. «Всех сразу? Маловероятно». «Да твою ж мать! Ну за что мне все это дерьмо? Ну почему именно сегодня все должно было случиться?» «Внимание! Обнаружена попытка взлома электронного устройства с идентификационным номером 7501, а также попытка проникновения в помещение через неисправное устройство 7502», — в третий раз сообщила Эмма, тем самым окончательно подтвердив, что мы в полной жопе. «Заблокируй их, к дайновой матери», — прошептал я, чувствуя себя как крыса в мышеловке. «Поищи запасной выход, вентиляционную шахту, да хотя бы выход в подвал сделай, чтобы я смог отсюда улизнуть». «Вентиляционная шахта подходящих размеров в хранилище отсутствует. Помещение, соответствующего термину «подвал» в пределах действия найнитового поля, также не найдено», — вбила последний гвоздь в крышку моего гроба подруга. После чего я медленно отошел от двери, за которой суетились завхоз и, наверное, охранники. Услышав приглушенную ругань, иголки и удары, словно там кто-то додумался прихватить с собой лом, отступил еще больше назад, уткнувшись спиной во что-то твердое. Затем также медленно повернулся, не зная, как поступить и какой вообще возможен выход из этой тупиковой ситуации, а потом осознал, что вижу перед собой спортивно-обучающий модуль, в котором от толчка случайно открылась крышка, и глубоко вздохнул.